Автобиографии. Первая. Записка 1858 года. Михаил Евграфович Салтыков родился 15 января 1826 года в Тверской губернии Калязинского уезда в имении отца своего в селе Спасском. Образование получил в Императорском Царскосельском, впоследствии Александровском лицее, где и кончил курс в 1844 году, 13 курса. Но прежде того, с 1836 по 1838 годы, воспитывался в Московском дворянском институте, прежде бывший университетский пансион, откуда и переведен в лицей за отличие в науках. Начал писать еще в лицее, где за страсть свою к стихотворству претерпевал многие гонения, так что должен был укрывать свои стихотворные детища в сапоге, дабы не подвергнуть их хищничеству господ-воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям. В то время лицей был еще полон славой знаменитого воспитанника его Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта. Первое напечатанное стихотворение было «Лира», «Библиотека для чтения», 1840 год. Потом несколько стихотворений было напечатано в «Современнике» 1843 и 1844 годов. Прозаические сочинения были печатаемы в «Отечественных записках» 1847 и 1848 годы, где в это же время, а равно и в «Современнике», было напечатано несколько рецензий Салтыкова. С 1848 по 1856 в литературной деятельности перерыв. Служил с 1844 по 1848 годы в канцелярии военного министерства. С 1848 по 1856 в Вятской губернии в качестве чиновника особых поручений при губернаторе и советника губернского правления. С 1856 года чиновником особых поручений при министре внутренних дел. Критические статьи о губернских очерках были помещены в «Современнике» и «Отечественных записках». Больше не знаю. В 1857 году вышло два издания губернских очерков. Первое разошлось в течение одного месяца. Для характеристики взгляда писателя можно указать на следующие очерки: «Скука», «Неумелые», в скобках «Конец», «Озорники» и «Дорога». Михаил Салтыков. Вторая. Записка 1874 года. Михаил Евграфов Салтыков родился 15 января 1826 года. Воспитывался в Императорском Царскосельском лицее, откуда вышел в 1844 году. Начал службу в канцелярии военного министра. Продолжал в Вятском губернском правлении с апреля 1848 года. Возвратился в Петербург в январе 1856 года. Первая повесть в «Отечественных записках», 1847 год. Номер 11. Противоречие. Умер. Скобка открывается, скобка закрывается, дата не указана. Третье. Записка 1878 года. М.Е. Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спасугол Калязинского уезда Тверской губернии. Родители его были довольно богатые местные помещики. Учиться грамоте Салтыков начал 7 лет, а именно в день своего рождения, 15 января 1833 года. Первым учителем его был крепостной человек, живописец Павел, который с указкой в руках заставлял его твердить азбуку. Затем в 1834 году вышла из Московского Екатерининского института старшая сестра его, Надежда Евграфовна, и дальнейшее обучение Салтыкова было вверено ей и ее товарке по институту Авдотье Петровне Василевской, поступившей в дом в качестве гувернантки. Кроме того, в образовании Салтыкова принимали участие священник села Заозерье Иван Васильевич, который обучал латинскому языку по грамматике Кашанского, и студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, который 2 года сряду приглашался во время летних вакаций. Вообще нельзя сказать, чтобы воспитание было блестящее. Тем не менее, в августе 1836 года, то есть 10 лет, Салтыков был настолько приготовлен, что поступил в шестиклассный, в то время Московский дворянский институт, только что преобразованный из университетского пансиона в третий класс, где и пробыл 2 года, но не по причине неуспеха в науках, а по малолетству. Через 2 года, в 1838 году, Салтыков был переведен в императорский царскосельский лицей в силу привилегии, которую пользовался Московский дворянский институт отправлять каждые 1,5 года 2 отличнейших учеников в лицей, где они и поступали на казенное содержание. В числе отправленных таким образом был и нынешний министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой. В лицее Салтыков уже в 1 классе почувствовал решительное влечение к литературе, что и выразилось усиленную стихотворную деятельностью. За это, а равным образом за чтение книг, он терпел всевозможные преследования как со стороны гувернеров, так и в особенности со стороны учителя русского языка Гроздова. Он вынужден был прятать свои стихи, большей частью любовного содержания, в рукав куртки и даже в сапоги, но их и там находили. Это повлияло на ежемесячные отметки исповедения, и Салтыков в течение всего времени пребывания в лицее едва ли получал отметку свыше 9. Полный балл был 12. Разве только в последние месяцы перед выпуском, когда сплошь всем ставился полный балл. Но и тут, вероятно, недолго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, значится: при довольно хорошем поведении, что прямо означает, что сложный балл его в поведении за последние 2 года был ниже 8. И все это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились: грубости, расстегнутые пуговицы в куртке или мундире, ношение треуголки с поля, а не по форме, что, кстати, было необыкновенно трудно и составляло целую науку, курение табаку и прочие школьные преступления. Начиная с 2 класса, в лицее дозволялось воспитанникам выписывать на свой счет журналы. Выписывались только что возникшие в то время отечественные записки, библиотека для чтения Сенковского, «Сын Отечества» Полевого, «Маяк Бурачка» и «Ревью Этранжер». Влияние литературы было в лицее очень сильно. Воспоминания о Пушкине обязывало. В каждом курсе предполагался продолжатель Пушкина. В 11-м — Владимир Рафалаилович Зотов, который, так сказать, походя сочинял стихи и помещал их в «Маяке», где Бурачек не в шутку провозгласил его 2-м Пушкиным. В 12-м — Семенов, ныне сенатор, в 13-м — Салтыков, в 14-м — Гаевский и так далее. Журналы читались жадностью, но в особенности сильно было влияние отечественных записок, и в них критики Белинского и повести Панаева, Кудрявцева и Герцена, и других. Первые стихи Салтыков напечатал в библиотеке для чтения, помнится, в 1840 году. Потом, до 1843 года, не печатал. А в 1843 и 1844 году поместил довольно много стихотворений в «Современнике» Плетнева. В 1844 году Салтыков вышел из лицея, тогда переименованного уже в Александровский, с чином 10 класса, то есть не в числе отличных. С выходом из лицея до настоящего времени Салтыков ни одного стиха не написал. В том же 1844 году Салтыков поступил на службу в канцелярию военного министерства, когда министром был князь Чернышов. В ноябре 1847 года была напечатана в отечественных записках первая прозаическая вещь Салтыкова «Противоречие». Затем в марте 1848 года рассказ «Запутанное дело». Обе эти вещи возбудили внимание существовавшего тогда негласного комитета, который, так сказать, ревизовал литературу по случаю февральской революции. О Салтыкове было сообщено князю Чернышову, и по докладу последнего состоялось высочайшее повеление, в силу которого Салтыков был выслан в сопровождении жандарма на службу в город Вятку в распоряжении тамошнего губернатора. Здесь Салтыков прожил до ноября 1855 года, служа сначала в штате губернского правления, потом чиновником особых поручений при губернаторе и, наконец, советником губернского правления. После того был переведен на службу в Петербург и служил до июля 1868 года. Литературная деятельность Салтыкова возобновилась в 1856 году, когда началось в «Русском вестнике» печатание губернских очерков. Но начиная с 1860 года, он почти исключительно печатал свои сочинения сначала в «Современнике» и потом в «Отечественных записках». Сочинения Салтыкова изданы им в разное время в 12 томах, а именно «Губернские очерки» — 2 тома, «Сатиры в прозе» — 1 том, «Невинные рассказы» — 1 том, «История одного города» — 1 том, «Признаки времени и письма из провинции» — 1 том, «Господа ташкентцы» — 1 том, «Дневник провинциала в Петербурге» — 1 том, «Помпадуры и помпадурши» — 1 том, «Благонамеренные речи» — 2 тома, «В среде умеренности» — 1 том. 4. Записка, 1887 год. 15 января 1826 года у коллежского советника Евграфа Васильевича и жены его Ольги Михайловны Салтыковых родился сын Михаил. Принимала бабка-повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил священник села Спасугол Иван Яковлев Новоселов. Восприемниками были угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов и девица Мария Васильевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: «Сей младенец будет разгонщик женский». 5. Автобиографическое письмо Семену Афанасьевичу Венгерову, 1887 год. 28 апреля 1887 год, Петербург. Милостивый государь Семен Афанасьевич, на предложенные вопросы имею честь ответствовать. 1. Имя и отчество Михаил Евграфович. 2. Родился 15 января 1826 года. 3. В селе Спасугол Калязинского уезда Тверской губернии. 4. Родители. Коллежский советник Евграф Васильевич Салтыков и Ольга Михайловна Салтыкова, рожденная Забелина. 5. Вероисповедание православного, русский. 6. Род мой старинный, но историей его я никогда не занимался. В Калязинском уезде с незапамятных времен существует имение, село Спасугол с деревнями, которое и поныне находится во владении детей моего старшего брата. 7. Воспитание до 10 лет я получил домашнее. Грамоте меня обучал крепостной человек, когда мне было 6 лет. Потом учил меня священник соседнего села Зайцево, между прочим, и главнейший по латыни, и старшая сестра. 10 лет я поступил в Московский дворянский институт в 3 класс. Институт был 6-классный. Затем, 12 лет, в 1838 году переведен в числе привилегированных в Императорский царско-сельский лицей, откуда и выпущен в 1844 году 10 классом. Лицей уже был в Петербурге и переименован в Александровский. Уже с первых классов любил читать, а начиная с 1839 года пристрастился совсем. Преимущественно влияли на меня отечественные записки и Белинский. 8. Начало моей деятельности не припомню. Кажется, в 1842 году было напечатано в библиотеке для чтения мое первое стихотворение «Лира», очень глупое. Затем я печатал, будучи на скамье лицейской, стихи в «Современнике» Плетнева. По выходе из лицея я не написал ни одного стиха и начал заниматься писанием рецензий. Работу эту я доставал через Валериана Майкова и Владимира Милютина в «Отечественных записках» Краевского и в «Современнике» Некрасова с 1847 года. Первую повесть «Недоразумение» под псевдонимом Непанов я напечатал в ноябрьской книжке «Отечественных записок» 1847 год. Помнится, Белинский назвал ее «бредом младенческой души». 9. По выходе из лицея находился на обязательной службе в военном министерстве, канцелярия министра. В 1848 году в апреле по поводу повести «Запутанное дело. Отечественные записки 1848 года. Март» выслан в город Вятку на службу. Там был сначала писцом губернского правления, потом чиновником особых поручений при губернаторе и, наконец, советником. В 1855 году в ноябре освобожден из Вятки и служил по 1862 год в Министерстве внутренних дел, сначала чиновником особых поручений при министре, потом в Рязани и Твери вице-губернатором. В 1862 году вышел в отставку и в течение 1863-1864 годов был соредактором в «Современнике» вместе с господами Антоновичем и Пыпиным. В конце 1864 года опять поступил на службу и был управляющим казенной палатой в Пензе, Туле и Рязани. С 1868 года был редактором отечественных записок по 1883 год. 10. Все написанное мной напечатано в отдельных изданиях, кроме «Мелочей жизни», которые выйдут осенью. Сверх того, я еще много писал, но совершенно забыл и не считаю нужным возобновлять в памяти читателей. 11. Перечня отзывов и рецензий составить не могу. 12. На иностранные языки были переведены губернские очерки, немецкий и английский, помпадуры, некоторые сказки и за рубежом, по-французски. Более не знаю. 13. Биографических сведений обо мне указать не могу. Михаил Салтыков. 6. Я родился 15 января 1826 года в Тверской губернии Калязинском уезде в селе Спасугал. 10 лет поступил в Московский дворянский институт, а оттуда в 1838 году был переведен в Царско-сельский лицей. Там я начал писать стихи, за которые был часто наказываем. Там же начал и печатать их. Сколько помнится, первое мое напечатанное стихотворение «Лира» было помещено в библиотеке для чтения 1841 или 1842 году. Затем я печатал стихи в «Современнике» Плетнева. После выхода из лицея в 1844 году стихов больше не писал. Затем служил и писал. Писал и служил вплоть до 1848 года, когда был сослан на службу в Вятку за повесть «Запутанное дело». Прожил там почти 8 лет и служил, но не писал. В 1856 году возобновил литературную деятельность губернскими очерками и вплоть до 1868 писал и служил, служил и писал. В 1868 году совсем оставил службу и исключительно отдался литературе. Написал 22 названия книг. В настоящее время, одержимый жестоким недугом, ожидаю смерти. 21 сентября 1887 год. Михаил Салтыков. 7. Оправдательная записка 1888 или 1889 годы. Фрагмент. Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни физической силой. Но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, к которой я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу. Не могу также пройти молчанием и непрерывного труда. Могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становилось уж очень тяжко, я бросал перо и впадал в мучительное забытье. Наконец, закрытие отечественных записок и болезнь сына окончательно сломили меня. Недуг охватил меня со всех сторон, а сделался главным фактором моей жизни.